Тим наблюдал, как девчонка уплетает уже третью по счету конфету, и думал, что выбрал правильную стратегию. Кнутом такую нельзя. Такую лучше задабривать пряниками или вот шоколадом. Не зря Коляныч любит повторять, что доброе слово и крокодилу приятно. Для начала надо девочку приручить, прикормить, если потребуется. А уж потом можно решать, как с ней поступить дальше. Время еще терпит, первый шаг он уже сделал. Может быть, получится обойтись малой кровью или вообще без крови. Потому что, несмотря на то, что девчонка хорохорится, сломать ее не составит особого труда. А ломать, честно говоря, не хочется. И не потому, что она ему симпатична, отнюдь. Она вредная и сварливая, и ни за что не сдастся без боя. Просто ему ее жалко. За сварливостью и вредностью прячется неприкаянность. Он знает, он научился чувствовать такие вещи. Он и сам очень долго был неприкаянным. Так, лирику в сторону. Нужно подумать о деле. Марина. Они договорились встретиться вечером, и сейчас он одновременно хотел и боялся этой встречи. Неважно, что прошло 100 лет, и он уже не тот отчаянно влюбленный мальчишка. Просто все эти годы он не переставал надеяться и ждать встречи с Мариной. Ему было 20, когда отец вдруг решил жениться во второй раз. Тим не возражал. Во-первых, потому что отец еще был полон жизненных сил и планов на будущее. А во-вторых, потому что его, Тима, мнение никто не спрашивал. Его просто поставили перед свершившимся фактом. Мачеха оказалась почти его ровесницей. Всего на 3 года старше. Мало того, она была потрясающая. Просто нереально красива. И Тим понял, что пропал. Что может быть ужаснее, чем влюбиться в женщину своего отца, посягнуть на недозволенное? Он влюбился отчаянно и безнадежно. Настолько сильно, что когда молодожены вернулись из свадебного путешествия, собрал вещи и ушел жить на съемную квартиру. Отец этот его поступок расценил по-своему. Решил, что Тим ревнует или не может простить ему связи с молодой женщиной. Пару раз он приходил поговорить по-мужски, объяснял, что Марина — это его лебединая песня, что ее любовь ему бесконечно дорога, ну и понимание единственного сына тоже немаловажно. Он даже предлагал Тиму вернуться, но как-то не слишком настойчиво. Поэтому Тим сделал вывод, что где-то в глубине души отец рад его решению. Когда у тебя новая любовь и лебединая песня, тебе, по большому счету, никто не нужен, даже единственный сын. Особенно единственный сын. Потому что на фоне 20-летнего мальчишки становятся отчетливее видны и твои морщины, и появившаяся седина, и наметившееся брюшко. А жене красавицы невольно приходится сравнивать отца и сына, и сравнение это может оказаться не в пользу отца. Они остановились на компромиссном варианте, устраивающем обоих. Тим остался жить на съемной квартире, но пообещал навещать родителей как можно чаще. Как можно чаще измерялось одним визитом в 2 недели. Этого визита Тиму хватало, чтобы измучиться от осознания того, что объект обожания и близок, и недосягаем. А самое ужасное, что Марина, так звали молодую жену отца, читала Тима как открытую книгу и знала о его любви с той самой первой секунды, как он отважился заглянуть ей в глаза. Она знала и наслаждалась этим знанием. Играла с несчастным влюбленным мальчишкой, как кошка с мышкой. Взгляд чуть более долгий и пристальный, чем следовало бы. Бретелька сарафана, случайно соскользнувшая с загорелого плеча. Тонкие пальчики по-матерински, заботливо треплющие его загривок. Насмешливая и нежная «Малыш Тима». Все это заставляло его сходить с ума, бежать из отцовского дома, как из преисподней, а потом 2 недели мучиться воспоминаниями и томительным ожиданием. 4 года он прожил как в бреду. Окончил институт, поступил в аспирантуру и каждые 2 недели с упорством закоренелого мазохиста продолжал истязать себя семейными встречами. Он думал, что все изменится и встанет на свои места, когда Марина забеременеет, располнеет и подурнеет. Отец страстно желал еще одного наследника, а когда отец чего-то желал, оно непременно исполнялось. Время шло, а фигура Марины оставалась все такой же безупречно изящной, и во взгляде отца Тим все чаще замечал недоумение и тоску. Желание не исполнялось. Тим оставался его единственным наследником. Чудо случилось в день его 24-летия. Отец и Марина настояли на том, чтобы день рождения Тима отмечался в узком семейном кругу, в загородном доме, недавно отстроенном и еще не до конца обжитом. Тим хотел отпраздновать с друзьями в теплой компании бывших однокурсников, а не в гулком полупустом доме в окружении немногочисленных родственников и деловых партнеров отца. Но Марина попросила его лично. «Тима, я с ума сойду в компании этих скучных стариков. Тима, не бросай меня, пожалуйста». Из уст Марины это звучало как мольба о помощи, как обещание. Прекрасная дама просит, чтобы он не оставлял ее в беде, защитил от скучных стариков. Тим не смог отказать. И в порыве признательности Марина его поцеловала. Не в щеку, мимоходом, как делала это раньше, а в губы. Поцелуй был невинным, и не поцелуй даже, а намек на поцелуй. Но у Тима от счастья зашумело в ушах. Это что-то значило. Да, определенно Марина хотела ему что-то сказать, что-то очень личное. В день его рождения было чудовищно жарко. Воздух оплетал тело густой пеленой. Был тяжелым, вязким и липким. Даже вечер не принес ожидаемой прохлады. Гости, изнывающие от жары, почти ничего не ели. На ура уходили лишь охлажденные напитки. Мужчины давно поснимали пиджаки, расстегнули верхние пуговицы рубашек, закатали рукава. Дамы в сильно декольтированных вечерних платьях томно обмахивались льняными салфетками и не успевали поправлять плывущий макияж. Кондиционеры не справлялись с жарой. Гости с надеждой поглядывали в окно. На горизонте вот уже несколько часов мерцали грозовые всполохи и погромыхивало. Если бы пришла гроза и принесла с собой долгожданную прохладу, все бы изменилось, и ужин перестал бы быть пыткой, а превратился, наконец, в праздник. Но гроза все не начиналась, и гости стали разъезжаться задолго до того, как старинные напольные часы пробили полночь. Тим вздохнул с облегчением. Официоз угнетал его не меньше, а скорее даже больше жары. Все, отмучился. Исполнил сыновний долг, потешил самолюбие отца, а завтра можно будет с чистой совестью забуриться с приятелями на шашлыки. О Марине Тим старался не думать. Весь вечер она вела себя так, словно его не существует в природе. Не поздравила, не пожелала всего наилучшего, даже не глянула ни разу в его сторону. И это после поцелуя обещания. Гроза началась глубокой ночью. Воздух наполнился электричеством, от распахнутого настежь окна потянуло благословенной свежестью. По подоконнику забарабанили тяжелые капли. Где-то совсем близко ударил гром. Но Тима разбудила не гроза, не гром и не дождь. Его разбудила Марина. На фоне черного провала окна она казалась призрачной и нереальной, точно сотканной из тумана и дождя. Тим решил, что спит. Сон был волнующим и пугающим, таким же, как и породившая его гроза. «Мне страшно, Тима!» Марина зябко поежилась, обхватила себя за плечи. «Я боюсь грозы!» Она присела на самый краешек его кровати. И Тим внезапно понял, что никакой это не сон. Вот она, Марина, настоящая, из плоти и крови. Ей холодно и страшно, и за защитой она пришла к нему. Марина ушла, как только на горизонте появилась красная полоса рассвета. Погладила Тима по щеке, поцеловала долгим поцелуем и растворилась в утреннем полумраке. А он до самого утра пролежал без сна, глядя в потолок и счастливо улыбаясь. У его счастья был горький привкус предательства, но это ровным счетом ничего не меняло. Горькое, ворованное, только бы оно было. А не справится. Как-нибудь сумеет объяснить отцу, что с ними случилось. Может быть, он их даже когда-нибудь простит. Наивный. Он думал, что минувшая ночь все изменила. Но пришел день, и стало ясно, что изменился только он, Тимофей Чернов. Мир не спешил меняться и подстраиваться под глупого влюбленного мальчишку. Марина заглянула в его комнату, когда Тим собирал вещи. Он хотел ее поцеловать, но она отстранилась. «Осторожно», — сказала злым шепотом. «Я люблю тебя». «Я тоже». «Тогда...» Она прижала палец к его губам. «Тише, ты погубишь нас». «Но я...» «Ты не должен на меня так смотреть, делай вид, будто ничего не произошло». «Но ведь произошло?» Он ничего не понимал. Он хотел кричать о своей любви, а Марина говорит, нельзя. «Для нас с тобой изменилось, но не для остальных. Нам нужно быть очень осторожными». «Я думал, мы расскажем». Тим привлек ее к себе, поцеловал в шею. «Не сейчас, дай мне время». «На что?» «Чтобы все устроить». «Давай расскажем все прямо сейчас». «Нельзя. У твоего отца больное сердце, это его убьет». Марина была права. Она думает сразу обо всех, а он эгоист, только о себе. Но ему все равно придется рассказать. «Не сейчас, я скажу, когда. Все, иди». «Когда мы увидимся?» «Не знаю». «Когда?» — любовь сделала его сильным и настойчивым. «Я приду к тебе сама, жди». Вот и все. Точно между ними ничего и не было. Точно эта сумасшедшая ночь ему всего лишь примерещилась. Месяц Тим прожил как в аду, в душевных терзаниях и сомнениях. Марина сказала «жди», и он послушно ждал. А она все не приходила, даже не звонила. А позвонить сам он не решался. Марина не обманула, ровно через месяц постучалась в двери Тимовой квартиры. Он ждал ее, кажется, вечность. А когда она, наконец, пришла, растерялся, застыл в ее объятиях бездушным истуканом. Как-то не так он представлял себе их свидание. Торопливый секс, дежурный поцелуй, удушливо-сладкий запах духов и по-матерински обидное «Будь хорошим мальчиком, Тима». Марина упорхнула, оставив в душе растерянность и стойкое ощущение неправильности происходящего. «А где же страсть и нежность?» И разговоры о самом главном, об их будущем. Зачем она приходила? Тим продержался 3 недели. Ждал, что Марина придет или на худой конец позвонит. Ничего. И тогда он решил действовать. Взять судьбу в свои руки. Приехал в родительский дом без приглашения. Ничего особенного. В конце концов, это и его дом тоже. Надеялся увидеть в глазах Марины радость, а увидел страх и, кажется, досаду. Зато отец его приезду обрадовался, и Тим почувствовал себя вором и последней скотиной. Зря он приехал, ох, зря. После семейного ужина домой его не отпустили. Отец настоял, чтобы Тим остался на ночь. Ночь — это время воров и разбойников, а еще влюбленных. Тиму хотелось думать, что он несчастный влюбленный. И не хотелось, что вор. Надо поговорить с Мариной. Убедить ее, что отец имеет право знать, и они не должны больше скрывать свои чувства. Только вот как это сделать, если она в его сторону даже не смотрит? Полночи Тим промаялся, ждал, что она придет. Не пришла. И он рискнул. У Марины с отцом были разные спальни. Тим считал это глупыми, аристократическими пережитками. Муж и жена должны спать в одной комнате, на одной кровати и, желательно, под одним одеялом. но на сей раз это обстоятельство оказалось ему на руку. Марина не спала. Ждала? Он очень надеялся, что ждала. «Пришел», — сказала холодно. «Пришел». Он опустился перед ней на колени, заглянул в глаза. «Я соскучился». «Это очень опасно». «Знаю». «Тогда зачем пришел?» «Марина, я люблю тебя». «Тима», — она вздохнула, потрепала его по волосам. «Не сейчас. Я приду к тебе сама». «Я устал ждать. Давай все ему расскажем». «Нет, еще не время». Тим долго молчал, всматривался в любимые черты, пытался найти в них ответы на мучившие его вопросы. Не нашел. Решительно встал, сказал: «Я все сделаю сам». «Что?» «Расскажу отцу, что мы любим друг друга». «Тима!» Марина поймала его руку, прижала к своей щеке. «Тима, только не сейчас, прошу тебя». В ее голосе была мольба, перед которой он не смог устоять. «Ладно, он поговорит с отцом позже». В конце концов, он прокрался в спальню любимой женщины не за тем, чтобы ссориться. Ее кожа пахла чем-то пьяняще сладким. Ее поцелуи были обжигающе страстными, и Тим потерял голову. Свет вспыхнул внезапно, полоснул по привыкшим к темноте глазам. Тим зажмурился. «Как вы посмели? В моем доме!» Голос был тихим, почти спокойным, но воздух в комнате вдруг завибрировал. Стал густым и вязким. «Хоть ножом разрезай». Тим открыл глаза. Первое, что увидел — бледное, насмерть перепуганное лицо Марины. Медленно обернулся и встретился взглядом с отцом. Решение пришло само собой. Он мужчина, он обязан отвечать за свои поступки. Марина не должна пострадать. «У тебя красивая жена», — сказал он с наглой усмешкой. «Красивая и очень несговорчивая». «Да как ты смеешь?» Отец часто задышал, сжал кулаки. «Главное сейчас не переиграть, спасая Марину, и не довести отца до сердечного приступа. Непосильная задача». «Успокойся, папа, я ей ничего не сделал. У тебя чуткий сон». Удар кулаком пришелся прямо в челюсть. Тим всхлипнул, закрыл лицо руками, упал на колени. «Щенок, ублюдок!» Отец врезал ему по уху. «Убью!» Мог бы и убить. В ярости отец был страшен. Но вмешалась Марина. С криком повисла у него на шее. «Сережа, не надо! Это же сопляк! Глупый мальчишка! Ты посмотри на него и посмотри на себя!» Отец захрипел, попытался оттолкнуть Марину, но та вцепилась в него мертвой хваткой. Прижалась всем телом, зашептала. «Сереженька, родной! Ведь ничего страшного не случилось. Это просто мальчишеская блажь, глупая влюбленность». «Блажь?» Отец посмотрел на Тима налитыми кровью глазами. «Она же моя жена, ты это понимаешь, ублюдок. Тебе мало было своих шалав». Тим встал, вытер кровь с разбитой губы, сказал тихо. «Прости меня, папа». «Папа?» Отец оттолкнул Марину, сгреб его за ворот футболки, притянул к себе. Под его тяжелым ненавидящим взглядом Тиму захотелось зажмуриться. «С этой секунды у меня больше нет сына», — сказал отец устало и разжал пальцы. «Пошел вон из моей жизни». Он так и сказал: «Пошел вон из моей жизни». И эта фраза в одночасье сделала Тима сиротой. Отец не простит. Никогда. Он собрался за пару минут, побросал свои вещи в рюкзак, аккуратно застелил постель, вышел из комнаты. В коридоре остро пахло сердечными каплями, из-под двери Марининой спальни пробивался свет. Слышались возбужденные голоса. Тим потер глаза. Захотелось расплакаться, как в детстве. Когда жизнь летит в тартарары, маленькая слабость позволительна. Но Тим не стал делать для себя поблажек. Стиснул зубы, решительно направился к выходу. Можно утешать себя тем, что он вывел из-под удара Марину. И с отцом не случилось ничего непоправимого. А остальное? С остальным он как-нибудь разберется. Нужно только время. Ничего не вышло. Время не помогло. Отец не желал его больше видеть. Марина тоже. Она бежала от него, как черт от ладана. А Тиму нужно было объясниться, попросить прощения, рассказать, как сильно он ее любит и как сожалеет о случившемся. Марине оказались не нужны его сожаления. Марина хотела, чтобы Тим оставил ее в покое, навсегда исчез из ее жизни. Она так и сказала во время их последней встречи. «Тима, наши отношения были ошибкой. Из-за тебя я едва не потеряла самого дорогого мне человека. Все, я больше не желаю тебя видеть». Вот так. Сначала отец, потом и любимая женщина. В одночасье всеобщий любимчик Тимофей Чернов стал изгоем. И когда друг и бывший одногруппник Илюха завел разговор о далекой Африке, Тим принял решение. Он не станет никому мешать. Его попросили исчезнуть, и он исчезнет. Уедет так далеко, что его никогда не найдут. А они потом одумаются, и отец, и Марина начнут искать, переживать. Ведь не чужой же он им человек, родная душа. Глупый он тогда был, глупый и наивный. 10 лет понадобилось, чтобы понять, что никто его не простит и искать не станет. Отец гордый и принципиальный. Если сказал однажды «пошел вон из моей жизни», значит, так тому и быть. Отец всегда ненавидел предателей и аутсайдеров, а Тим в его понимании являлся и тем, и другим. Да что там в его понимании? Тимофею Чернову потребовались годы на то, чтобы переродиться в счастливчика Тима и понять, что никакой он не аутсайдер. Предатель? Да. То, что он сделал, по-другому не назовешь. Что там в заповедях? Не возжелай жены ближнего своего. А вот он возжелал, посмел влюбиться в жену отца. Марина. С Мариной все оказалось намного проще. И страдал Тим недолго, всего каких-то пару лет. А потом любовь прошла, выгорела под жарким африканским солнцем. Единственное, что Тим долго не мог понять, зачем она его дразнила? Играла в кошки-мышки. Ведь не любила же никогда. А потом многомудрый Коляныч все ему популярно разъяснил. И про неземную любовь, и про кошки-мышки. Коляныч имел необычайный дар. Он видел в людях самую суть. Вот и в Марине разглядел, пусть даже и заочно. «Счастливчик, она тебя использовала. Неужели ты не понял?» Он не понял, но Коляныч, добрая душа, разложил все по полочкам. «А тут и понимать особо нечего, все ясно, как божий день. Скажи-ка мне, счастливчик, похож ли ты на своего отца?» Тип нахмурился, надолго задумался, потом сказал. «Только внешне». «Ну вот», — Коляныч хлопнул себя по толстым ляжкам. «Что и требовалось доказать». «А что требовалось доказать?» Тим уже и не рад был, что начал этот разговор. «Короля твоя откуда родом?» Вопросом на вопрос ответил Коляныч. Тим пожал плечами. «Не знаю». «Но не коренная москвичка?» «Нет. Марина приехала в Москву поступать в институт». «Поступила?» «Нет». «Почему?» «Потому что встретила моего отца». «И что?» «И вышла замуж». «Вышла замуж». Коляныч задумчиво пожевал толстыми губами. «А что с учебой?» «Ничего». «Почему?» «Ну откуда же мне знать, почему?» — разозлился Тим. «Может, отец не захотел, а может, и сама передумала учиться. Я не понимаю, при чем тут?» Коляныч нетерпеливо махнул рукой, и он осекся. «А при том, счастливчик, что у крали твоей была одна единственная цель — женить на себе богатого москвича и остаться в столице. Не могу ее за это осуждать. Каждый выплывает, как умеет. Закон джунглей». «Хорошо», — Тим кивнул. Допустим, за отца она вышла по расчету. Но меня-то она на самом деле любила. Не любила, счастливчик. Коляныч грустно усмехнулся. Почему? Она же очень рисковала, встречаясь со мной. Она рисковала исключительно ради себя. Вот смотри, неразумный, что получается. Выскочила молодица за богатого папика. Думаешь, дело сделано? А нифига. У папика таких молодиц может быть еще целый воз. Значит, нужно его чем-то зацепить. Сечешь? Тим покачал головой. Коляныч вздохнул. Эх ты! Ребенка надо родить. И как можно скорее. Родную кровиночку папик в нужде не оставит. Глядишь, и маманьке кое-что перепадет, если, не дай бог, случится развод. Твой отец хотел ребенка? Хотел. Только у них с Мариной что-то не получалось. Он злился? Злился? С чего ему злиться? Просто немного расстраивался. Это он поначалу немного расстраивался. А потом стал бы расстраиваться все сильнее. И рано или поздно высказал бы претензии молодой жене. Какие претензии? Ну, мало ли какие. А вообще, если в семье молодая баба не может родить, возникают определенные вопросы. И обвиняют в бесплодии в основном жену, а не мужа. Менталитет у нас такой, понимаешь ли. А кому нужна бесплодная баба, пустоцвет? Ты как рассказал про ваше свидание по графику, я сразу просек, что дело нечисто. Ты хочешь сказать, что Марина собиралась от меня забеременеть? Да, и убедить твоего отца, что ребенок от него. Это было бы легко, принимая во внимание ваше фамильное с ним сходство. Бред! Тим витиевато выругался. Мало какому мужику приятно узнать, что его использовали как племенного быка, а со слов Коляныча выходило, что именно так оно и было. Она бы так не поступила. Почему? «Да, действительно. Почему он решил, что Марина не способна на подобные вещи? Что он вообще о ней знал?» «Ничего. Я бы никогда не допустил, чтобы моего ребенка воспитывал другой мужчина». «Так себе аргумент, но за неимением лучшего». «А она бы послала тебя к черту и сказала, что ребенок не от тебя, а от твоего отца. И что бы ты сделал, счастливчик?» Коляныч хитро сощурился. «Зная тебя прежнего, я уверен на 200%, что ты бы отступил». Друг говорил правду. Горькую, убийственную правду. Тим никогда бы не пошел против отца. Марине наверняка удалось бы заморочить ему голову, заставить отойти в сторонку. И он бы отошел. А сегодня ему предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым, опровергнуть догадки Коляныча или убедиться в его правоте. Сегодня у него свидание с Мариной.